Глава 15, в которой Катя знакомится с Лёшиной мамой. Катя лениво кидала такси мячик снова и снова. Она не учила Лору специально, но та всегда приносила игрушку обратно и просила кинуть еще. Таксячий азарт обычно очень заразителен, но сегодня девушка была мыслями не с собакой, а где-то далеко. «И зачем я согласилась на эту поездку?» — ляпнула, не подумав. «Как, интересно, он меня представит маме? Как коллегу или как свою девушку?» Зазвенел мобильник, и Катя, торопливо отшвырнув слюнявый мяч, взяла трубку. «Алло, ты как, готова? Через полчаса заеду за вами». «Лёш, может, ты мне просто скажешь адрес? Я как-никак тоже за рулем». «Смысл две машины гонять?» — искренне удивился Алексей. «Отвезу и привезу. Спасибо, что согласилась помочь». Катя покосилась на спортивную сумку с вещами и собачьим кормом, промычала что-то невнятное и сбросила вызов. Через час она уже сидела на переднем сиденье старенького тирана, прижимая к себе рыжую таксу, словно оберег. Лора, предательница этакая, Алексею бурно обрадовалась. Получив от него сушеное кроличье ухо, такса убедилась в том, что этот двуногий крайне полезен, и с ним надо дружить. Машина подпрыгивала на неровном шоссе по пути в поселок, а Катя вдруг почувствовала себя совершенно спокойно. Леша вел машину по-мужски уверенно. Из магнитолы тихо доносился голос Цоя. «Расскажи, что там с собакой?» «На соседней улице у Василия Игнатьевича азиатка заболела. Он всегда Алабаев держит, говорит, лучше сторожей не встречал. Собака цепная, 9 лет ей уже. Сначала заметил, что пить стало много, как не в себя. А неделю назад от еды отказалась. Скучная стала. Отечка давно была?» 2 месяца назад». «На пиометру намекаешь?» «Тоже думаю, что матка. УЗИ бы ей сделать, но это фантастика. Дед Василь согласен, чтобы вслепую оперировали. Так и так ей кранты, говорит. Оптимист хренов». Пиометра. Заболевание матки, при котором в полости органа накапливается гной. «Лёш, но это же безумие. Почему он не отвезет собаку в клинику? Нужно сделать не только УЗИ, но и анализы крови. А если оперировать старую собаку, так в нормальных условиях». Алексей помрачнел. «Кать, у него пенсия 11 тысяч рублей. Машины нет. Дочь давно в другой город уехала. Никуда он Альму не повезет. Она весит 50 кг. Со двора в жизни не выходила. Ни к поводку, ни к наморднику не приучена. Как ты себе это представляешь?» «Хорошенькая пациентка. А мы как с ней справимся?» «Ну, с хозяином-то она ласковая, как котенок. Разберемся. Сейчас Лору маме закинем и сразу туда. Иначе дед напьется с горя. Тогда к Альме точно не подойдем». Катя с любопытством рассматривала дом и участок. Ни картофельного поля, ни других грядок не было видно. Зато сад выглядел очень ухоженным. Двухэтажный дом скрывался в глубине. «Давай я таксу отнесу в дом. Мама за ней присмотрит». Девушка втайне опасалась знакомства с Татьяной Александровной и радостно согласилась. Вскоре Катя и Алексей уже стояли напротив соседского участка. Из-за забора доносилось звяканье цепи и угрожающее рычание. Деревянная калитка распахнулась, и сердитый сухонький старичок, сморщенный, как печеное яблоко, поприветствовал гостей. «А, приехал все-таки Петя. Да с невестой. Проходите, проходите. Совсем моя Альмочка загрустила». «Он меня с отцом иногда путает», — прошептал Леша Кате на ухо. «Не обращай внимания. Дед Василь — человек хороший». Катя увидела породистую алабайку. Собака казалась истощенной, а ее живот неестественно большим. Густая шерсть местами свалялась, глаза глубоко запали. Альма с трудом поднялась на ноги и залаяла на незнакомых людей. «Я там в баньке все приготовил. Стол чистый, простыни с двух сторон прогладил, фонарь второй принес. «Хорошо, Василий Игнатьевич. Подержите-ка вашу красавицу. Мне только укол сделать». Овчарка даже не дернулась на вкол иглы, но через 10 минут почувствовала неладное. Ее голова закружилась, а тело содрогнулось в рвотных позывах. Проваливаясь в сон, Альма подумала, что это конец. Тем временем Алексей ловко перетянул ее пасть бинтом и установил в переднюю лапу внутривенный катетер. «Кать, эпидуральную анестезию делать нельзя, она обезвожена в край. Давления в сосудах совсем нет». Ветеринарный врач с трудом дотащил собаку до импровизированной операционной. Вдвоем с Катериной они привязали лапы к ножкам стола, уложив Альму на спину. Леша подключил капельницу и уже вводил собаке обезболивающий и антибиотик, пока Катя широко выбривала операционное поле. Девушка впервые работала в таких отвратительных условиях, и она всерьез опасалась, что овчарка не перенесет операцию. В то же время ее восхищала скорость и ловкость, с которой работал Алексей. Хирург только присвистнул, увидев размеры матки. «Катя, подержи рог, пока аллигатуру накладываю, иначе сосуд порвется. Спорим, матка не меньше 4 килограмм. Давно такой не попадалось. Шейка была закрыта, вот и накопилась». Вскоре Алексей уже накладывал на кожу последний шов. Катя смастерила из сложенной вдвое простынки прочную попону и поставила капаться следующий флакон. «Леш, а что дальше? Могли ведь и почки отказать. Ей нужны ежедневные капельницы и курс антибиотика». «Ну, антибиотик дед Василий ей с кормом даст, это не проблема. А капельницы делать некому. Либо выкарабкается, либо нет. Мы, во всяком случае, не ошиблись с диагнозом и сделали все, что могли. А была бы там опухоль, тогда только усыпить на столе, пожалуй». Альма начала поднимать голову, и Алексей оттащил ее к будке. Находиться рядом с пьяной от наркоза овчаркой ему не улыбалось. Из открытого окна доносился хриплый голос с чувством, выводящий: «Вот кто-то с горочки спустился». «Евпатий Коловрат! Катя, дед все-таки напился!» — с досадой крикнул Алексей. «Кто напился? Я напился! Это кто тут ходит? Лешка Воронцов, опять груши мои воруешь? Да я сейчас собаку спущу!» «Василий Игнатьевич, Альма пока не в кондиции!» Алексей против всякой логики начал разбирать смех. «Что ты ржешь, как конь? Получишь солью пониже спины, тогда я похихикаю. А Петр потом от себя добавит. Катя, бежим!» Леша схватил медицинскую укладку, взял Катю за руку и потащил прочь со двора. Оказавшись за забором, незадачливые лекари посмотрели друг на друга и дружно рассмеялись. «Я так понимаю, оплаты за операцию не ждать?» «Да не, мама завтра к нему зайдет, когда дед проспится. Оставит ему антибиотик для собаки и деньги заберет. Я сюда больше не ногой». Перешучиваясь, они шли обратно к машине. Леша удивился, увидев маму в саду. Обычно в ожидании гостей Татьяна Александровна старательно приводила в порядок дом и готовила что-то особенное на обед. «Мама, познакомься, это Катя. Я тебе рассказывал». «Мама, на тебе лица нет. Что случилось?» «Катя, здравствуйте». «Леша, не сердись. Катя, ребята, я потеряла таксу. Я готовила обед. Она не отходила ни на секунду. Забавная такая, попрошайка ужасная. Но я ей ничего не давала. И тут пришла соседка, Люба, штопор одолжить. Я только открыла дверь. Лорка выскочила». Серые глаза женщины наполнились слезами. «Я повсюду ее искала и звала, но бесполезно». Катя не знала, что сказать. Она столько раз проклинала проказницу Лору и грозила ей всеми вселенскими карами, а теперь у девушки сжалось сердце, а в горле застрял предательский комок. Она не была готова потерять эту рыжую бестию. Обстановку разрядил Алексей. «Девушки, Рано вы эту тварюгу оплакиваете. Поселок небольшой, собака приметная. Мы легко ее разыщем. А если подождем до завтра, то еще и с доплатой вернут». Катя невольно рассмеялась и толкнула Лешу локтем. «Пока не найдем Лору, никаких обедов и отдыха». Татьяна энергично закивала и хотела пойти оповестить ближних соседей, как на участок снова зашла Люба. «Танюш, возвращаю штопор. Ты не представляешь, что делается. На веранду ко мне какой-то зверь забрался. Целую миску печенья сожрал, пачку макарон разорвал и помойку разрыл. Кошки не могли. Ты не знаешь, у нас тут еноты водятся?» Татьяна Александровна открыла было рот, но закрыла его обратно, когда ее мягко отодвинул в сторону Алексей. «Да что вы говорите, Любовь Владимировна? Бывает же такое. Вы двери-то закрывайте на всякий случай. Мало ли». «Да, да, Леш, конечно». Соседка задумчиво удалилась, и Алексей ехидно заметил. «Уверен, что наш хорек, он же енот, неподалеку». «Не хорек, а любимая таксочка твоей девушки», огрызнулась Татьяна Александровна. Катя покраснела до кончиков ушей. Вдруг Алексей поднял руку. «Тихо всем! Я ее слышу!» Он пошел туда, откуда раздавался приглушенный лай и скулеж. Вскоре из-за кустов выскочила радостная такса, а за ней вышел смеющийся Алексей. «Она запрыгнула в короб для компоста, а обратно выбраться не могла. Думаю, вечером ее лучше не кормить». «Нашлась!» — обрадовалась Катя. Алеша схватил ее и закружил, наслаждаясь протестующими визгами девушки. Татьяна Александровна только руками всплеснула. «Ну и собака, не соскучишься. Не знаю, как вам, а мне нужно снять стресс. Сварю-ка я глинтвейн. Надо чем-то таблетки от давления запить. Молодежь, вы в доле?» Сердиться на Лору никто и не подумал. Такса излучала счастье, и ругать ее было бы преступлением. Она где-то стащила теннисный мяч и теперь носилась с ним по саду. Устав, ложилась пузиком вверх на досках, нагретых солнцем. Катя невольно подумала, что здесь Лоре гораздо лучше, чем в городской квартире. Ночью Леша позвал Катю смотреть на звезды. Ребята завернулись в плед, грелись горячим вином и, кто знает, может быть, украдкой поцеловались? Девушка уснула, как только голова коснулась подушки. Во всем виноват свежий воздух. Только и успела подумать она перед сном. И в следующую минуту в ужасе подскочила на кровати. Ее разбудил отчаянный вопль таксы, свалившийся с кресла. Спросонья, Катя никак не могла понять, что случилось и где включается свет. Лора продолжала орать, и в комнату вбежал Леша. Он зажег лампу, и ребята увидели таксу, намертво застрявшую в рукаве свитера. Из него торчал только нос. Собака извивалась, пытаясь освободиться, и напоминала гигантскую гусеницу. Следом заглянула Татьяна Александровна. Отпихнув хихикающего сына, она вытряхнула таксу из рукава. «Лорочка, они опять над тобой издеваются. Пойдем со мной, моя девочка, я дам тебе нормальное одеяло». Леша пожал плечами и заметил. «Если эта такса тебе надоест, я знаю, кому ее можно подарить». Лора блаженствовала. Эта добрая женщина, которая угощала ее прямо со стола, спасла ее из подлой западни и сама предложила запрыгнуть на кровать. Под одеялом было так жарко, что не было нужды сворачиваться клубочком. Лора с наслаждением вытянулась вдоль ног Татьяны Александровны и задремала. Ее мозг старательно обрабатывал полученную за день информацию. Сколько запахов, сколько возможностей кроется в этом саду. Воспоминания незаметно перетекли в сновидения, и вот уже Лора снова преследует трехцветную кошку и загоняет ее на дерево. Ее лапы начали дергаться, а из пасти вырвался тоненький лай. Тут же головы коснулась мягкая ласковая ладонь, и такса, удовлетворенно заворчав, притихла. Утром Катю разбудил запах кофе и свежего хлеба. Она нежилась под одеялом, рассматривая деревянный потолок, и прислушивалась к звукам в доме. Кажется, Алексей пытался научить Лору давать лапу, а та упорно демонстрировала все остальные команды, которые знала. Она садилась, ложилась, служила и пылко требовала вкусняшку за свои усилия. «Я в раю», — улыбнулась девушка. Ей понравилась Лешина мама. С ней оказалось легко разговаривать обо всем на свете. Кате казалось, что перед ней давняя подруга. Татьяна заинтересованно расспрашивала ее о работе, а об этом Катя могла говорить бесконечно. Натянув старые джинсы, она спустилась вниз. Татьяна улыбнулась, наливая девушке кофе, и подмигнула. «Не думай, что я прям суперкулинарка. Хлеб из хлебопечки, а кофе капсульный. Можно выпустить Лору? Пусть побегает вдоволь, пока вы не уехали в город». С набитым ртом говорить было нелегко, и Катя промычала что-то утвердительное. Еще она подумала, что Татьяна Александровна, как настоящая сваха, просто хочет оставить их с Лешей наедине. Однако романтический завтрак не состоялся. Через 10 минут хозяйка дома влетела обратно. «Катя, Леша, кто там из вас больше ветеринар? Скорей! Лоре плохо! Господи, вдруг ее отравили соседи!» Ребята выскочили на улицу. Такса стояла, наклонив голову и широко расставив передние лапы. На ее губах пузырилась пена, а тело содрогали рвотные позывы. Через секунду ее стошнило лягушкой. Лора была полна решимости съесть ее снова, но Катя оказалась проворнее. «Извините, Татьяна Санна, думаю, Лора будет в порядке». «Она немного безумна, твоя такса, да?» — задумчиво протянула Татьяна. «Катя, если тебе совсем не с кем будет ее оставить, привози ее ко мне. Кажется, я слишком скучно живу. Немного перчинки в жизни мне точно не повредит». На обратном пути в машине девушка заявила: «Леша, твоя мама — ангел». Парень самодовольно улыбнулся. «А то. Напоминаю, что рядом с тобой сидит наследие этой великолепной генетики. Ну, всего на 50%, конечно, но и батя у меня был что надо. Кстати, я тоже мог бы присматривать за Лорой. Не всегда, конечно. Сейчас вечно в разъездах, но иногда точно. Ты завтра на сутки? А что, новая бормашинка еще не была в деле?» «Да, завтра заступаю. В субботу начальства нет, так что беру Лорку с собой на работу. А в среду не знаю пока. Что-нибудь придумаю. И хочу притащить свой стоматологический скарб на станцию. Надо уже решать этот вопрос». Рыжая такса сидела на коленях у хозяйки. «Интересно, куда они едут на этот раз? И зачем было уезжать из этого великолепного места?» Лора облизнула поцарапанный кошкой нос и тяжело вздохнула. Жаль, что хозяйка отобрала у нее эту скользкую тварь. Она не была вкусной, а кроме того, от нее немел язык. Но съесть собственноручно пойманную добычу бесценно.